Цена $9.99. Еще один способ изымать у покупателей часть сдачи – прием $9.99. Как вы, вероятно, знаете, большинство покупателей психологически воспринимают такую цену как ощутимо более низкую и выгодную, нежели $10. Но есть и еще один нюанс. Цена эта зачастую такова, что сумма сдачи меньше самой мелкой монеты или купюры, имеющей хождение. Например, в Израиле самая мелкая монета – 5 местных копеек. Так что дать сдачу в 2 или 3 копейки физически невозможно. Если товар стоит 0,98 или 0,99 рубля, а самая мелкая монета 5 копеек, у продавца просто нет возможности дать сдачу. В результате практически каждый покупатель недополучает 1-2 копейки сдачи. Сумма мизерная, для самого покупателя неощутимая, для мелкого магазина тоже. Но если этот прием использует сеть супермаркетов, через которую проходит 1 000 000 покупателей в день, эти копейки складываются в десятки тысяч рублей в день, миллионы рублей в год.